Стеллиен, это худой, поворачивается к борту и начинает выкрикивать незнакомые слова. И толпа под их аккомпанемент принимается рассасываться. Студент опять дает комментарий. «Я плохо верю. С этим тоже вроде договорились обо всем хорошо. Даже о том, что сюда их птички скоро троих пленных доставят. Как уславливались, и на тебе, с ножом кинулся». «Ладно, посмотрим. Сейчас давайте-ка все вниз, холодно больно. И смотри ты, чтоб без подвоха». Эльф кивает. «Веры у меня ему нет. Если он и вправду молча из-под тишка может управлять своим войском, то ему ничего не стоит организовать свое освобождение. У меня надежда на то, что он не успеет сделать это до разговора, а там и не захочет». Снова каюта. В углу ворочается орк. Я приглядываюсь. Да, это точно паханенок. Он и есть заматеревший, отъевшийся и набравшийся опыта. Итак, обращаюсь я к эльфу. Сразу о деле. Ты командуешь этим отрядом. Значит, ты сила, подчиненная только тому, кто эти отряды создал. Почему ты пошел не как намечалось против людей круглого царства, а на эльфов? Это месть. Месть нашего давно ушедшего рода потомкам тех, кто был нашими обидчиками. Конечно, сейчас осталось не больше десятка тех, кто предал нас в первую эпоху, а затем, заметая следы предательства, истребил выживших. Но я и мой последний собрат, он лежит там, наверху, не забыли ничего. Теперь мы воздадим за то зло, которое было совершено тысячи лет назад. Прекрасно. А потом, когда мщение таки свершится? Потом это войско займется тем, для чего оно предназначено. И ты не боялся, что тот, кто создал его, накажет тебя за самовольство, да еще такое? Нет, я ему нужен. Без нас и без Ухана нельзя управлять этой кровожадной ордой. Так слушай, мститель, я не собираюсь сейчас тебе мешать. У меня задача — уберечь от нападения наших уртазовских друзей. Так что пока мы будем просто присматривать за вами, а потом, когда месть будет исполнена, попробуем переиграть. Как там, пленных нам еще не несут? Эльф щелкает пальцами, и Стеллиен убегает вверх. Студент интересуется. А ты сам разве не видишь? Нет у тебя связи с твоими подручными? Так может только он. Эльф кивает на паханенка. Тот очухался, сидит, слушает. Когда я поворачиваюсь к нему, его рожа прямо перекашивается. Алек? Да, я самый. А ты, я вижу, далеко пошел. Ага. Паханенок расплывается в улыбочке. Дальше всех. Даже вот этого светлого. Кстати, твоих людей сейчас опускают на потолок. Я наполовину высовываюсь из люка. По три птицы на человека, подвешенного на длинных веревках, тяжело и быстро машут крыльями в светло-синем небе, медленно опуская груз. В веревках Ингельс, Анлин, в легкой боевой обмундировке и незнакомый длинноволосый эльф. Отлично. Один эльф пусть сверху остается сторожит, остальные прошу со мной. Итак, продолжаю слушать паханенка, а он с акцентом, но грамотно продолжает речь. «Да что вы с этим-то треплетесь? Он же ноль. Даром, что эльф, что древнего роду. Я имею обоими вертел, как угодно. а не тут так, для удобства. Олег, и вы, парень с девкой, шли бы вы ко мне, а то эти светлые поперек горла встали. Ты, Олег, вообще уртаз, да мы таких дел наворотим. Мне сейчас даже этот суровый брат не страшен. Он слишком много своей силы отдал нашему войску. Если оно погибнет без перекидки, оно, а ему самому крышка. Не богом он будет, а огрызок жалкий. А я кое-чему в жизни-то научился. Я это войско на себя замкнул. И теперь я, пожалуй, даже сильнее брата буду. Ты, Олег, крепко подумай и не решай сгоряча. Тебе-то или дружку твоему только и можно меня жизни без опаски лишить. Стоп, говорю, молчи пока, я думать буду. Ах, какая удача! Я-то думал об игре в темную, а теперь даже не просто все козыри на одной руке, а еще и карты кверху. Интересно, видит ли студент наш выигрыш? Только надо не спороть лажи, не спугнуть удачу. Студент, ты вот что. Я буду работать, а ты страхуй. Задача — вынудить Сурового отказаться от вражды с нами любой ценой. Понял? Понял. Анлен, ты обещала, что Суровый брат будет здесь. Ты сдержал обещание. И вдруг звучит глубокий, почти гулкий голос. Да, эффектно, ничего не скажешь. От стены отделяется могучая фигура старика в плаще до пят с капюшоном. Седая роскошная борода, густые брови, сверлящий взгляд. Такого можно испугаться и коленки преклонить. Но не это сейчас надо. Говорю. Ну что ж, наконец-то можно побеседовать. Так значит, это ты не взлюбил людей земли и занялся их искоренением? Да, я. Ну а в чем дело? Что за причина? Причина простая. Этот мир имеет свою судьбу, в которой все предрешено, начиная с его появления в пустоте и возникновения круга обитания. Эта судьба, она как музыка, написанная гениальным композитором. И чтобы эту музыку правильно и хорошо сыграть, все мелодии и темы должны развиваться так, как он задумал. И любое слушание здесь — диссонанс, а для мира — уродство, смерть, тьма. Бог черного ветра, ты знаешь его имя, поплатился за свои попытки встать на другой путь. И взгляни, разве не горе и беды до сих пор его наследие? Раса орков, черные царства, жуткие лабиринты снежных гор — это ведь только средние земли. А эхом от этого стали и беды далекого Востока, о котором даже и я мало знаю. И вот, когда после долгих стараний и потерь картина мира была приведена в соответствии с замыслом Творца, когда мир был готов пойти по верному пути, появляетесь вы. Алик, вы не новая мелодия. Вы не искажаете старых. Вы просто шум, неприятный шум, который может в любую минуту опять все сбить и уже начал сбивать. Я не открою секрета, если скажу, что жизнь на Эа идет к завершению. Хиреют людские государства, прекрасны, но печальны оставшиеся эльфы. Люди пришли последними, а должны уйти отсюда первыми. А последними уйдут эльфы. И вот вдруг какие-то посторонние люди, совсем чужие этому миру, сильные без силы и хитрые без мудрости, вливают новые силы в то, что должно было тихо и красиво угаснуть. Снова все не так. И мне приходится убеждать совет светлых сил прийти на помощь своему миру. А ведь они не замечают опасности. Хорошо, что хоть некоторые сумели не испугаться, а взяться за это дело решительно и смело.